о невозможности нелюдей или толкинизация сознания. «Вы меня страшно разочаровали», — сообщил истинному учителю истины, то есть мне, коренастый молодой человек в пиджаке. «Я только понять не могу, как вы могли позволить себя так зазомбировать? 99% россиян зомбированы пропагандой своей бандитской верхушки. Бандитская армия доказала свою зомбическую сущность. Разговаривать с зомби невозможно и не о чем. Можно только пожалеть. Но нужно запастись осиновым колом». Я со вздохом достал позолоченное чайное ситечко и загипнотизировал гостя, чтобы подумать. В последние дни мне пришлось принять множество больных на разные лады и про разные народы выкрикивающих. Они доказали, что они не люди. Войны вообще порождают в телезрителях спящие в них споры бубонной толкинизации. Об этой болезни стоит рассказать подробнее. Бубонная толкинизация по сути штамм расизма, перелицованный для нашего ленивого современника. Классические расисты с их вагнеровско-киплинговскими замашками искренне обожали себя. Они превозносили жизненный подвиг своего экспансивного соплеменника, поднимающий его как существо героическое и богоподобное над прочими гуманоидами земного шара. Человек-завоеватель, человек-покоритель и ученый был для них истинным суперменом. Живущие же охотой и собирательством тихие аборигены мира рассматривались как подножный корм цивилизации. Но после двух мировых войн все изменилось, и программным произведением нового расизма стала известная трилогия Толкина «Властелин колец». Немногие исследователи обращали внимание на глубоко античеловеческую сущность этой книги, влияние которой на цивилизацию трудно переоценить. В отличие от традиционной моральной картины мира, полагающий добро и зло вопросом личной свободы всякого человека, «Властелин колец» сделал добродетель и злодейство расовыми особенностями. Герои эпопеи сражаются со щитом и мечом не просто против врагов. Они сражаются против нелюдей. В прежней европейской культуре всегда присутствовало понимание того, что наши враги тоже люди. Поэтому Гомер оплакивает как Патрокла, так и Гектора, а Илья Муромец сражается с богатырем и народцем, не подозревая, что это его родной сын. И лишь 20-е столетие научилось изображать врага зеленоватым, вонючим, чешуйчатым созданием, достойным только геноцида. В чем же основное отличие бубонной толкинизации от обычного расизма? Она не требует от инфицированных быть сверхчеловеками. Она противопоставляет непрекрасных юберманов неким жалким унтерменшам, а обычных хоббитов этого мира в жилетках с грешками, предрассудками и отличным аппетитом ордам неисправимых гоблинов. БТ внушает маленьким людям, что бы они ни делали, они хороши уж потому, что остальные не люди вовсе. Чем бы ни руководствовался писатель Толкин, семена его идей взошли в ужасающем количестве. Поэтому в 2000-х художественный фильм «Троя», следующий гомеровской человечности, проваливается в прокате, а человеконенавистнический «300», изображающий зомбированной нечистью уже целую историческую персидскую нацию, становится хитом. БТ всячески внушает современным европейцам, что они маленькие хоббиты, которых защищают от зверств нелюдей только мудрые, могучие покровители, вооруженные радарами и элементами ПРО. Враги не пьют чай, не ходят в кино и не едят мороженое. Они сидят в засаде, жрут ведрами спирт и время от времени воют на луну, ожидая крови. Прошедшая пятидневная информационная война показала, насколько глубоко современный мир поражен БТ. Главной задачей ее агитаторов стала дегуманизация даже не вражеских воинов, а вражеских жертв. Толкинистская пропаганда убеждала народы, что трупы чужих мирных жителей сделаны из папье-маше, и при этом со странным аппетитом разыскивала, сваливала в кучу и фотографировала трупы своих маленьких людей. Проиграть в такой информационной войне – почетное дело. Космос искренне гордится современной Россией, позволившей себе ее проиграть. Космос радуется тому, что в России не послушались собственных толкинистов, не интернировали демонских грузинских граждан и не громили демонские грузинские рестораны. Это знак той самой силы, которая в правде. Дополнение. Вызванное значительным количеством комментариев читателей, содержащих одинаковые замечания. Первое. Разумеется, Толкин не был первым в мире, кто придумал изображать врагов не человеками. Однако ни один из средневековых авторов, высказавших подобные мысли, не оказал массированного влияния на современный нам квазирасизм, хоть сколько-нибудь сравнимого с влиянием Толкина. Второе. Уверяя, что главным полем битвы в трилогии Толкина является душа, ряд читателей забывает о том, что эта душа очень ограниченного числа персонажей, героев-людей и маленьких людей. Уродливые же создания, пролейбленные в качестве гоблинов, орков и примкнувших к ним восточных жителей, возможности быть добрыми лишены изначально.